Глава 35. Они вошли в Останкинскую телебашню. Вода поднималась выше пояса, все прибывая. Им понадобилось усилие, чтобы одолеть чуть больше сотни шагов к распахнутым дверям вестибюля. Крысы еще выплывали, то группками, то поодиночке. Иван взял у Евы прибор ученого, технический эквивалент антикрысина, но пока его можно не задействовать. Что будет дальше? Количество крыс казалось бесконечным. Сколько еще этих тварей прячется выше? Похоже, они сбежались со всей округи, когда началось наводнение, но сейчас они бежали отсюда. Уже в вестибюле он был залит водой, Иван почувствовал, как сжала его руку Ева. Он покосился на нее, заметил, что напугана и Анна, не только Ева. Грег выглядел подавленным, измученным, он тоже смотрел на Ивана, на женщин. «Почему крысы бегут отсюда?» — спросила Ева. «Почему они не лезут наверх?» Иван на секунду закрыл глаза. «Не знаю, но снаружи мы точно обречены». Впереди была лифтовая шахта. От входа просматривались двери 5 лифтов. Свободное пространство по округу охватывало этот своеобразный мини-холл в вестибюле. Сейчас лифты были мертвы, значит, бесполезны. Стеклянные стены вестибюля до сих пор были целыми. Слева Иван заметил вход на маршевую лестницу. Наверх ведет именно эта лестница. Вскрикнула Анна, отпрянув Грегу. Тот вскинул единственный оставшийся от отца Глеба автомат. Рядом из воды всплыло заросшее изможденное лицо. Шатун. Утонул или умер прежде, чем пришла вода. Грег обнял Анну, оттолкнув шатуна водой. Он мертв. Ева посмотрела в сторону. Вон еще один. И еще. Несколько трупов, похожие на тряпье, брошенные за ненадобностью в воду, качались в разных местах вестибюля. Иван потянул Еву за собой к маршевой лестнице. «Давайте поднимемся туда, где сухо». За ними пошли Грег с Анной. Они продвигались медленно, разглядывая воду под ногами, как если бы шли где-нибудь в тропиках по болоту с кайманами. Единственным плюсом было отсутствие ливневого потока. Одно это, казалось, утверждало «назад пути нет». Перед входом на маршевую лестницу выплыла группка крыс. Суетливые в панике, они проплыли мимо посторонившихся людей, не обратив на них внимания. Иван заметил страх Анны и Евы, но отвернулся, решив, что слова лишь ухудшат ситуацию. У него не ко времени всплывали бесчисленные вопросы, мелькали в сознании, как камни перед глазами, которые метал кто-то невидимый. Что они будут есть? Тут есть запасы. Что если крысы, часть из них, не спасется бегством и останется здесь, в телебашне? Что можно сделать для ребенка, если они выживут и Ева родит? На вопросы не было ответов. Ни одного, который мог устроить. Как только они вошли на маршевую лестницу и увидели сухие ступени, ведущие наверх, в глаза бросился знак на стене — стрелка, прочерченная по стене чем-то острым. Стрелка указывала вертикально вверх. Последние сомнения отпали. Знаки вели в телебашню. Иван почувствовал, как Ева сжала его руку. Иван заметил, что лицо у нее не такое напряженное. Этот знак уже внутри телебашни придал уверенности, отгоняя отчаяние. Иван переглянулся с Грегом и Анной. На них знак подействовал точно так же. Лучик надежды. Что еще нужно в этой ситуации? Они пошли наверх. Ступенька за ступенькой. Мысли крутились вокруг крыс. Иван держал прибор перед собой. Он решил, что необходимо выйти на балкон, выглянуть откуда-то, чтобы увидеть, что происходит снаружи, оценить ситуацию. Он поделился идеей с остальными, никто ничего не ответил. Женщины и Грег были слишком напряжены, чтобы анализировать. Все будто чего-то ждали. Чтобы выглянуть снаружи, они поднялись на высоту, эквивалентную 11-му этажу. Иван не пытался проникнуть в помещение, находившееся ниже. Зал заседаний, диспетчерское, трансформаторное, служебное и подсобное помещение, вентиляционную камеру. Они просто миновали их, прислушиваясь к тишине внутри этих этажей. Они оказались перед полуоткрытой дверью, в которую залетали брызги от разбушевавшегося снаружи ливня. Иван выглянул на балкон, Грег остался внутри, контролируя лестницу. Ева и Анна не пошли дальше порога. «Вовремя мы ушли», — сказал Иван, оглянувшись на женщин. Из-за сплошной стены ливня ничего не просматривалось дальше пары десятков метров. Открытый балкон с решетчатой оградой, казалось, поливали из бронспойта. Даже понимая, что он не продерется сквозь прутья балкона, Иван не смог избавиться от ощущения, что его вот-вот смоет вниз. Он вернулся внутрь, оттирая лицо от воды. Несмотря на плохую видимость, он кое-что увидел. Кое-что мало обнадеживающее. «Что теперь?» — спросила Ева. Ева смотрела на Ивана, но ответила Анна. «Надо поискать еду. Здесь есть ресторан, склады». Грег сказал, тут было столько крыс. Неужели они что-то оставили? Даже для них есть недоступные места. Холодильники, какие-нибудь закрытые ящики, да просто консервы. Грег посмотрел на Ивана. «Что скажешь? Нам остается только ждать, но лучше искать еду, чем просто сидеть». Иван отвернулся, не выдержав взгляда Евы. «Вода поднимается», — сказал он. Они были живы, и хотя вода поднималась противоестественно и неумолимо, телебашня простиралась к небу на высоту более 500 метров, плюс 160 метров над уровнем моря, и смерть от наводнения казалась чем-то нереальным, в крайнем случае таким же далеким, как смерть от старости, или примерно таким, несмотря даже на бегство крыс. Целая свора жирных тварей проследовала мимо них в тот момент, когда женщина и Грег смотрели на Ивана, анализируя услышанное. Она закричала скорее от неожиданности, а не потому, что была угроза жизни. Ева подалась к Ивану, и он выхватил прибор, задействовал его. Грег хотел стрелять. Иван остановил его криком. Патроны еще понадобятся. Прибор сделал свое дело. Несколько тварей свалились трупами, еще с десяток заметались, бросаясь на стены, разбивая себе голову, ломая лапы. Остальные, ошалевшие, но все-таки рвущиеся вниз, мчались, не останавливаясь. Маршевую лестницу, как поток воды, заполнил визг умирающих и раненых тварей. Ева зажала уши. Грег, дождавшись ухода основной группы, добил раненых крыс, давя их ногами. Иван и женщины смотрели наверх, прислушиваясь. Тишина. Если не считать свирепствующей снаружи стихии. Иван предположил, что на уровне предыдущего этажа должен быть ресторан и буфет. Они спустились вниз, вошли внутрь. В отличие от полумрака лестницы, здесь была полная тьма. Пришлось включить фонарики. Грег остался на входе. Иван с женщинами устроил тщательный осмотр, но они почти ничего не нашли. Только несколько банок консервов. Не густо. Если выше ничего не изменится, прежде чем их убьет вода, если предположить, что она настигнет их на высоте нескольких сотен метров, они погибнут от голода. Тоскливые, они вернулись на маршевую лестницу, пошли наверх, прислушиваясь к осатаневшему ливню, шум которого проникал даже сквозь стены. Почти 40 метров, ведущих наверх в сузившейся башне, не было ничего. Никаких помещений вокруг лифтовой шахты. И вот, наконец, появился выход на следующий балкон, так называемый «балкон прожекторов». Теперь они выглянули все четверо. Каждый из них хотел поскорее успокоиться или убедиться, что ничего не меняется и вода поднимается все выше. Так и оказалось. Поверхность с балкона просматривалась неважно, но достаточно, чтобы увидеть, вода поднимается. Внизу все бурлило, как если бы это была горная речка, и десяток водопадов скопились в одном месте, низвергая свою плоть с бешеной ненавистью. От этого зрелище стало жутко. Иван покосился на Еву. Она отступила вместе с Анной. Такое чувство, что им предстоит броситься вниз, и альтернативы не предвидится. Возможно, в этом была доля истины. Иван покидал балкон последним, и здесь тоже словно поливали из бронспойта. Но еще до крика Грега и его стойки понял, что они кого-то повстречали. «Стоять!» Грег шагнул назад, закрывая Анну и Еву, уперев приклад автомата в плечо. «Не вздумай палить!» По лестнице спускались трое мужчин. Лысый и приземистый, с обрезом в руках, молодая женщина в длинном пальто и платке, скрывающем волосы, и старуха. По лицу можно было сказать, что она мать молодой женщины. У всех заплечные мешки. Мужчина вскинул обрез, попятившись, но, к счастью, удержался от стрельбы. Старуха что-то забормотала, слов разобрать было нельзя. Иван вскинул руки, показывая ладони, медленно шагнул вперед, чтобы закрыть Еву. «Все нормально, мы вам ничего не сделаем, нам только надо пройти». «И нам надо пройти», — отозвалась молодая спутница вооруженного типа. «Проходите». Ничего не изменилось. Троица стояла, прижавшись друг к другу, и Грег махнул рукой, показывая, чтобы они проходили. Иван рискнул, шагнув к Грегу и, берясь рукой за дуло автомата. Левой рукой он подал знак мужчине. «Давайте опустим вместе, во избежание недоразумений». Он медленно наклонил дуло автомата и при этом не отводил взгляд от обреза. Поколебавшись, мужчина слегка его опустил. Он еще мог в любой момент вскинуть обрез и пальнуть, но уже это было достижением. Снаружи настоящий потоп. Иван не был уверен, что правильно поступает, заведя об этом речь, но слова уже вырвались. Там опасно, и вода все выше. Мужчина быстро переглянулся с молодой спутницей, уставился вперед, следя за автоматом Грега. «Мы знаем, но здесь всем крышка. Крысы бегут из башни. А снаружи? Там надо плыть. Поплывем, хоть какой-то шанс». Он начал спуск, держась рукой за молодую женщину, а та за свою мать. Иван отступил на шаг, вынуждая Еву и Анну вжаться в стену. Он прикрыл с собой Еву. «Мы найдем лодку или катер», — прервал паузу человек с обрезом. «А здесь всем крышка. Тут есть еда?» — подала голос Анна. И мужчина с обрезом вздрогнул, приостановился, вновь продолжил спуск, увлекая своих женщин. «Хоть что-то?» «Есть», — отозвался человек-обрез, но больше ничего не добавил, следя за автоматом Грега, с которым поравнялся. Ева хотела заговорить, но ее опередила молодая спутница человека-обреза. «Там, где рестораны, наверху много еды. Все не унести и не съесть за год. Там кто-то оставил запасы, видно, люди жили давно». Человек-обрез дернул спутницу за руку, и она замолчала. Он пропустил женщин вперед и повернулся к группе Ивана лицом, отступая спиной. Иван и Грег медленно, без резких движений, сместились, закрывая женщин. Кажется, человек-обрез не заметил живота Евы. Никакой реакции. В его ситуации это неудивительно. Когда он со своими женщинами уже скрывался из вида, человек-обрез крикнул: «Нахрена эта еда, если все затопит? Крыса знает, что делать. Надо стать чертовым моряком и плавать, иначе конец». Они скрылись за поворотом. Анна встала перед Иваном и Грегом. Он прав, башню затопит, иначе крысы не ушли бы. Иван покосился на Еву, на ее живот, показавшийся теперь громадным. «Знаки вели в башню», — сказал он. Анна посмотрела на него. «И что? Нас тут затопит. Что мы тут делаем?» — вмешался Грег. «Снаружи точно утонем, а тут еще есть время, будем надеяться». «На что? На что надеяться? Скажи, Грег, это глупо». Кажется, у нее была истерика. Иван опасался, что его попытка успокоить Анну лишь ухудшит ситуацию. Ситуацию спасла Ева. Она подошла, обняла Анну, прижавшись к ней, погладила по голове, шее, спине. Анна успокоилась, опустив голову подруги на плечо. Грег забормотал как молитву. «Прости, что не уберег тебя, милая, прости. Я думал, мы спасемся, что знаки нас спасут. Прости, снаружи я тем более не уберегу тебя, тем более, пока мы найдем лодку, мы утонем. Откуда тут быть лодке? Этот полоумный просто не знает, что творится на земле». «Грег», — окликнул его Иван, сделав знак рукой, и Грег заткнулся. Спустя пару минут, долгих, мучительных, пропитанных отчаянием, как их одежда водой, они снова пошли наверх по маршевой лестнице, прочь от поднимающейся воды. Навстречу безвыходной ситуации, если вода все же настигнет их. Они прошли отрезок, похожий на предыдущий, до новых открытых балконов для антенн на высоте чуть более 120 метров, еще 40 метров выше над землей. Вода, конечно, не успевала за ними. И с очередного балкона, куда Иван и Ева вышли, происходящее внизу выглядело менее жутко, но мало обнадеживало. Грег и Анна на балкон не пошли. Анна не захотела, а Грег держал ее за руку, не отпуская последние 40 метров. Кажется, подействовало. Анна успокоилась. Истерика сошла на нет. Иван, вернувшись с Евой и убедившись, что заминка с Анной позади, почувствовал, что им всем необходима подпитка их вере и надеждам. Хотя бы какая-то мелочь. Пусть больше порожденная воображением, нежели обоснованная фактами. Он глянул наверх, на уходящие ступеньки маршевой лестницы. «Мы пришли сюда благодаря знакам. Мы до сих пор не знаем, откуда они, кто их оставил, но знаки есть». «Они вели нас все это время. Благодаря им мы остались вместе вчетвером». Он заметил, как Грег и Анна смотрят на него. Ева взяла его руку в свою. Молчаливая поддержка. «С другой стороны, вариантов все равно нет. Теперь мы здесь. И знаки вновь указывают вперед. Вернее, уже наверх». Иван вздохнул, как перед прыжком в воду с высоты. «И потому я рискну сказать, то, что нас ведет, мы должны этому довериться. Не только потому, что выбора у нас уже не осталось, не только поэтому». Он замолчал, подбирая слова, и Анна тихо спросила: «Почему еще?» Он улыбнулся. Искренняя улыбка. Первая. За сколько времени? Впрочем, неважно. Потому что нас ведут не только знаки, но и что-то внутри нас, в наших душах. Если поразмыслить здраво, ситуация безвыходная, да что стесняться, ситуация угрожает нам смертью. Но, несмотря на это, сейчас не время для здравых рассуждений. Сейчас меня, и, надеюсь, вас тоже ведет нечто иное, не здравое рассуждение. «Молодчина», — прошептала Ева. Иван усмехнулся. «Как сказал один мой знакомый из прежней жизни, разум — это заноза в божественном существовании». Грег улыбнулся, за ним Анна. Ева положила на плечо Ивану голову. У него получилось. Он приоткрыл перед ними путь к надежде. Чуть-чуть, ничтожную малость, но этого оказалось достаточно. Надолго ли, это другой вопрос. Лучше не забегать вперед, это опять происки той пресловутой занозы божественного существования. Разума. Прочь сомнений. Они поднялись еще метров на 25 и оказались на смотровом балконе, застекленном. Стекло было целым. По крыше лупило канонада ливня. А на балконе было сухо. Правда, было много мусора. Пол усеивал крысиный помет. Стояли какие-то железные ящики, валялись оружейные гильзы и запах, застоявшийся, терпкий. Грег с Иваном прошли по кругу, убедились, что никого кроме них нет, вернулись к женщинам. Анна и Ева осматривались. Они уже выглядывали через стекло, однако из-за потока с неба, в основном из-за высоты в 150 метров, понять, насколько поднялась вода, было невозможно. На всякий случай Иван сделал собственную попытку, но тщетно. Единственное, что не вызывало сомнений, у них есть какое-то время, даже не часы, а день-два, может и больше. Он заглянул Еве в глаза, покосился на Анну. Адреналин, позволивший им пройти весь путь от станции, подняться на 150 метров телебашни, сходил на нет. Слабел, как человек без пищи. Женщины выглядели уставшими. «Поспите часок или два?» — спросил он. «Вам нужен отдых». Анна заколебалась. Ева покачала головой. «Надо найти еду. Вдруг наверху полно крыс, и нам ничего не достанется». Грег кивнул. «Пока еще можем идти, лучше подняться выше». Иван признал, что это правильно. Они еще держались, хоть и были измотаны. Лучше использовать эту возможность. И еще закралась мысль, что, быть может, если так суждено, вода настигнет их, когда женщины будут спать, если иного выбора не останется. Иван позволит им заснуть и не разбудит до самого последнего мига. Пусть лучше умрут во сне. Этого не будет, пробормотал он. Грег и женщины посмотрели на него. «Что ты сказал?» — спросила Ева. Иван натянуто улыбнулся. «Это я так, мысли вслух». Его улыбка стала естественной. «Все будет хорошо». Он погладил живот Евы. Они шли, не останавливаясь, пока не достигли нижнего двухъярусного ресторана. В прежней жизни Юпитер. На высоте более 300 метров. Они пропустили несколько балконов на разной высоте. Балкон волнового тракта, балкон для антенн, для их обслуживания, балкон метеослужбы. Они шли туда, где могла остаться еда. Без этого все остальное тщетно. И еще им нужно убедиться, что они в башне одни. Вернее, что крыс больше нет. По поводу людей Иван не сказал бы, что мнение его однозначно. Единственный неодолимый довод против присутствия посторонних – еда. Чем меньше людей, тем дольше протянет группа Ивана. В то же время кто-то, оказавшийся в такой же ситуации, как они, мог поддержать их морально, если только его намерения не агрессивны. Ивана терзала тревога. Откуда в ресторанах большое количество припасов? На одном месте люди не могли задерживаться надолго, и потому таскать припасы бессмысленно, тем более на такую высоту. Возможно, у тех, кто устроил в телебашне пристанище, было нечто подобное прибору ученого, или крысы не рисковали подниматься на высоту более 300 метров. Иван почувствовал, как страх затягивает Грега и женщин, когда они просмотрели оба яруса нижнего ресторана, но ничего существенного не обнаружили, не считая небольшого ящика консервов и круп. Он поспешил их успокоить. «Впереди два этажа. Может, склад там?» Ева кивнула. Она никак не отреагировала. Они пошли наверх. «Грег», — тихо сказал Иван, — «здесь надо бы поосторожней». Грег кивнул. Он понимал, что если кто-то из людей или крыс остался, значит, они где-то поблизости. Сначала они убедились, что никого живого, двуногого или четырехлапого нет, и лишь затем тщательнее осмотрели помещение. Как ни странно, было относительно чисто. Никакого хлама, сломанной мебели. Конечно, не стерильная чистота, но эта сомнительная вещь осталась в прежней жизни. Их страх усиливался от этажа к этажу. Во втором ресторане «Русский бриллиант» они вообще ничего не обнаружили. Даже двух несчастных пакетов с крупами. Только в центре, где располагался бар, так называемый «Бриллиантовый глаз», лежали какие-то коробки, но они оказались пустыми. Ливень бушевал, словно злорадствовал по поводу четырех человек, но ненависть его была приглушенной. Окна были целыми. Иван старался не смотреть на Еву, когда они поднимались на третий этаж. В прежней жизни здесь был ресторан «Высота». Он испытал острый приступ страха. Впереди едва ли не 200 метров телебашни, но если пища не окажется в верхнем ресторане, вряд ли кто-то складировал ее выше, в помещениях, которые занимают аппаратная, блочная, трансформаторная, лаборатория и так далее. То, что находится выше 400 метров, антенная часть башни, вообще ни для чего не пригодна. Лишь узкий лаз наверх и узкие открытые площадки. Им останется небогатый выбор – умереть от воды или от голода. Еще можно заснуть. Вдруг такая смерть опередит воду. Ничего, мы найдем. Иван не сразу осознал смысл услышанного и с опозданием понял, что это сказал Грег. Тот смотрел на Анну, беря ее за руку. Иван не поддержал его. Не хватило духу. Он понял, что в случае неудачи он никак не спасет Еву. И это останется на его совести. Вот и ресторан «Высота». Склад в центре круглого помещения сразу бросился в глаза. Здоровенный контейнер с несколькими секциями. Грег с Иваном обошли его вокруг во избежание неприятных сюрпризов. За ним легко могли прятаться несколько человек. Затем обратились к контейнеру. За секунду до того, как Грег открыл одну из секций, просто отщелкнул замок, Иван подумал, что громадный склад продуктов окажется недоступным. Хозяева ушли и закрыли его на кодовый замок. Его вздох облегчения потонул в криках радости Евы и Анны. Секцию заполняли консервы. Консервированные компоты, овощи, фрукты, мясо. Грег подался ко второй секции, его опередила Анна. И они открыли вторую дверцу вместе. И вместе ахнули. Холодильник, громадный и забитый не консервами, а свежими, пусть и замороженными продуктами. Это оказалось невероятным. Иван улыбнулся, подумав, это сон, что же еще, и пусть лучше снится замороженная еда в фантастическом холодильнике, нежели подземные толчки, предвестники похоронной процессии для прежней жизни. «Как такое возможно?» — спросила Ева. Она обошла контейнер, заглядывая под основание. Грег отступил на шаг. «Там есть аккумулятор. Он может работать годами. Не то чтобы чудо техники, но перед концом света они уже были в ходу. Кстати, вот непроницаемые контейнеры. Открывается вроде бы легко, а держит плотно. Ни вода не доберется, ни крысы. Дорогие штуки, но тот, кто мог себе это позволить, покупал. Руководство Останкино, видать, смогло позволить». Анна засмеялась. Иван посмотрел на выход, коснулся плеча Анны. «Наверху закрытая смотровая площадка и вестибюль. Надо бы проверить. Расслабимся потом». Женщины перестали улыбаться. Грег пошел к лестнице. Был шанс, что кто-то отступил, заметив приближение незнакомцев. Казалось невероятным, что такие припасы остались неразграбленными. Наверху никого не оказалось. Грег с Иваном прошли площадку по окружности навстречу друг другу. Ева и Анна, завороженные, смотрели сквозь стеклянный пол, позволявший видеть то, что простирается снизу до самого основания телебашни. Никто из них не решался пройти по кругу. Стояли на одном месте. Водный поток лупил в окна, целые, как и на предыдущих этажах. Иван остановился перед надписью из прежней жизни, о которой слышал, знал и которую видел. Осторожно, скользкий пол. И под чертой надпись по-английски. «Caution, wet floor». «Отлично», — сказал Грег, глядя сквозь пол. «Мы тут одни». И со всеми бывшими хозяевами разминулись. Повисла какая-то тяжелая пауза. Иван глянул на женщин, заметил, что Ева, не мигая, всматривается в основание телебашни, и Грег с Анной смотрят на нее, будто чего-то ожидая. Ева подняла голову, закрыла глаза. «Тебе плохо?» Иван подался к ней. Анна покачала головой. «Вода поднимается. Кажется, она покрыла половину расстояния до первого балкона». Анна недоверчиво посмотрела вниз. «Метров 20? Так быстро?» Иван переглянулся с Грегом. «Анна, Ева, нам всем нужен отдых. Покушаем и спать. Это не обсуждается». Ева всхлипнула, уткнулась Ивану в грудь. «Все будет хорошо». Он погладил ее по спине. «Мы не просто так сюда шли. Нас сюда что-то привело. Будем верить, будем надеяться». Он почувствовал, как Ева, сдерживая рыдание, кивнула.